Я указала на глиняную пепельницу в форме лилии, расписанную зеленым с желтыми прожилками. Бадди не курил. «Это пепельница, это для тебя». Я оттолкнула ее. «Я же не курю». «Я знаю. Но я подумал, что тебе это все равно понравится». «Ну что ж», — мистер Уиллард потер одной бумажной губой о другую. «Думаю, мне пора. Вам, молодые люди, хочется побыть вдвоем. Отличный отец, тебе действительно пора». Я пришла в замешательство. Я думала, что мистер Уиллард заночует здесь, а на утро отвезет меня домой. «А мне с вами тоже?» «Нет, нет, что ты!» Мистер Уиллард достал из бумажника несколько купюр и протянул их Бадди. «Позаботься о том, чтобы Эстер досталась в поезде хорошее место. Она задержится на день или подольше, я не знаю». Бадди проводил отца до ворот. Я решила, что мистер Уиллард предал меня. Я подумала, что он запланировал все это заранее. Но Бадди сказал, что дело не в этом. Просто его отец не выносит вида болезни, особенно когда болеет его собственный сын, потому что ему кажется, что все болезни — это всего лишь проявление слабоволия. Мистер Уиллард не болел ни разу в жизни. Я села на кровать Бадди. Здесь просто некуда было больше сесть. Бадди с деловитым видом рылся в своих бумагах. Затем извлек тонкий журнал в серой обложке и протянул его мне. «Открой на 11-й странице». Журнал выходил где-то в штате Мэн и был полон ученическими стихотворениями и прозаическими фрагментами, отделенными друг от друга звездочками. На странице 11 я обнаружила стихотворение под названием «Вниз по Флориде». Я лениво проглядела все эти метафоры относительно арбузных огней и черепахово-зеленых пальм и раковин, поющих как руины древней Эллады. Недурно. Хотя на самом деле я нашла стихотворение ужасающим. «А как ты думаешь, кто это написал?» На губах у Бадди играла причудливая голубиная улыбка. Мой взгляд упал туда, где под стихотворением было выведено имя автора — Б.С. Уиллард. «Не знаю, Бадди. Хотя нет, конечно же знаю. Ты его написал». Бадди подсел ко мне. Я отсела чуть в сторонку. Я крайне плохо представляла себе, что такое туберкулез, но он казался мне чрезвычайно опасным заболеванием и чрезвычайно гнетущим, потому что у него не было никаких внешних проявлений. Я вполне могла допустить, что вокруг Бадди витают совершенно убийственные микробы. «Не беспокойся», — засмеялся Бадди, — «я не заразный. У меня закрытая форма». «Закрытая форма? Это значит, что я никого не могу заразить». Бадди перевел дыхание, как посередине какого-нибудь крутого подъема. «Мне хочется задать тебе один вопрос». У него появилась новая и пренеприятная привычка буквально сверлить меня взглядом, словно ему хотелось вгрызться мне в мозг и посмотреть, что там происходит. Сперва я хотел задать его в письме. Перед моим мысленным взором пронеслось слабое видение бледно-голубого конверта с крестом Еле.